Часть пятая. Но вдруг раздался голос Лолиты. Она что-то быстро говорила, выкрикивая непонятные слова, но, сколько я ни напрягалась, ничего не разобрала. Легкий сквозняк заструился возле лица, касаясь прохладным дуновением разгоряченных щек, и мне неожиданно показалось, что тонкая холодная струйка влетела в ухо и морозной свежестью охватила мозг. Все стало каким-то ясным и прозрачным, понятным без лишних слов, и я даже улыбнулась этому ощущению. Но оно продлилось всего несколько мгновений, а после все встало на свои места. «Все, открывайте глаза!» — скомандовала Лолита. «Готово!» «Точно готово!» — Яшка тряхнула головой. «Ничего особенного!» «А ты что хотела?» — хмыкнула старуха, пряча большую толстую книгу в ящик комода. «Ну, не знаю!» — Янина шмыгнула носом. «Озарение меня осенит, молния знаний ударит». «Тебя молния знаний даже в педе не ударила, а тут и подавно не дождешься». Я наблюдала, как она таращит глаза, потом их подкатывает и щурит до узких щелочек. «А тебя ударила!» Она повернулась ко мне и задрала свои намалеванные бровки. «В какое место можно узнать?» «Так», — рявкнула Лолита, и мы замерли, глядя на нее. «Сейчас идем в магазин. Будете обучаться». Яшка показала мне язык и поплелась за старухой, которая быстро направилась к двери, размахивая длинными неуклюжими руками. Я очень устала, мне хотелось прилечь, но пришлось послушно идти за нашей соотечественницей, которая в скором времени вполне могла стать нашей родственницей. Мы вышли из дома и, раскрыв зонты, пошли по красочного вида каменной дороге, окруженной цветущими кустами. «Спать хочется!» — громко зевнула Яшка. «Сил нет!» «Успеешь!» — отрубила Лолита, не испытывая к нам ни малейшего сочувствия. «Вы сюда не отдыхать приехали, а моих внуков спасать!» Мы с подругой переглянулись, но Лолита заметила — и елейным голосом добавила. «В этой усадьбе даже женщин убивали, а потом в реку бросали». «Кто?» — Яшка резко остановилась. «Дьяволопоклонники», — с довольным лицом ответила старуха, словно наслаждаясь нашим страхом. «Усадьба эта ведь заброшенной долго была, но слава ее дурная таким вот личностям покоя не давала. А может, и сама нечисть в этом доме живущая притягивала их сюда, чтоб дурной энергией питаться?» «Да как вы здесь живете?» — я покосилась на нее. «Реально, чтобы с таким спокойствием говорить об этом, да ладно говорить, жить в этом месте, нужно было быть сумасшедшей или полностью отмороженной». «Как живу?» — Лолита зыркнула на меня, как на недалекую. «В деревне поди лучше было?» «Ну, пошуршит, повоет ночью, из-за угла за юбку схватит. Что ж теперь, на улице спать?» «Действительно», — больным голосом протянула Яшка, «чего уж там, так, ерунда какая-то». Остальной путь мы прошли в вялой задумчивости, в отличие от Лолиты, которая шуровала в своих туфлях и почти улыбалась, загадочно щурясь от каких-то своих мыслей. «Слышь, если меня кто-то за юбку схватит, я коньки двину», — прошептала Яшка. «У меня система нервная ни к черту. Расшатали деревенские в том году напрочь». «Джинсы носи», — буркнула я, стараясь меньше думать о таких подробностях. «Никто тогда не схватит». «И то дело», — закивала беспокойная подруга, буравя спину Лолиты. «Джинсы, оно поспокойнее. А то, не дай бог, еще под юбку полезут». Я оборвала свой поток мыслей и посмотрела на нее. «Кто?» «Те, кто шуршит и воет», — Яшка поджала губы. «Непонятно, что ли?» «Непонятно», — возмутилась я. «Что им там делать под твоей юбкой? Яшка, прекращай эти свои эротические фантазии». «Да какие фантазии?» — она захлопала густыми ресницами. «Бейстера хотел? Братцы сразу запали? Ну вот». По ее выражению лица я поняла, что и Бейстера, и испанцы теряли голову именно от нее. И теперь моя, возомнившая себя Нефертити подруга, решила, что адские жители усадьбы обязательно возбудятся от ее присутствия. «Я там в углу видела бочку жестяную», — сказала я, еле сдерживая смех. «Возьми ее, пригодится». «Зачем?» — Яшка нахмурилась. «Нафига мне бочка?» «Дырки для ног прорежешь и будешь по дому передвигаться. Тогда точно никто не доберется к твоим заветным местам. Будешь как рыцарь». «Срыцарь!» — обиделась Яшка и потелепала за Лолитой. «Потом сама в шоке будешь». «Да что ж вы такие скандальные!» Лолита повернулась к нам и зыркнула недовольно осуждающим взглядом. «От вас голова болит! Как можно было влюбиться в такое? Ну, никак не пойму». «Да мы тихие обычно», — Яшка заглянула ей в глаза. «Это просто ситуация такая, щекотливая». «Как это щекотливая?» Лолита явно не понимала, в каком месте эта ситуация щекотала Яшку. «Так ваши маньяки потусторонние, сладострасты». Я начала хохотать, уже не переживая, что обо мне подумают. Это было просто невозможно терпеть. Яшка жгла, как обычно. Иногда я даже поражалась, как она задержалась в школе, вымачивая такие вот штуки. «Вон магазин! Марш туда!» — рявкнула Лолита и застучала туфлями, нервно размахивая руками. Мы вошли в маленький магазинчик, по совместительству кафе, с красочной вывеской, на которой был нарисован толстый повар с кудрявыми усами. И тут меня будто током шибануло. Незнакомая речь полилась в мои уши каким-то нескончаемым потоком, и я, превозмогая боль, почти на физическом уровне ощутила, как она наматывается на мои извилины. Прошло несколько минут полубессознательного состояния, и я вдруг отчетливо поняла, что понимаю все слова, которые произносили покупатели и продавцы. «Ну как?» — шепнула Лолита. «Просочилась в мозги-то?» «Ага!» — я даже улыбнулась. «Это удивительно!» «Обычное колдовство, самое слабенькое», — смущенно протянула Лолита. «Но хорошее, стоящее». «О, мамма мия!» — воскликнула Яшка с придурковатой улыбкой. «Похоже, я и идиш знаю». «Что?» «Идиш — еврейский язык германской группы, исторический основной язык ашкеназов, на котором в начале 20 века говорило около 11 миллионов евреев по всему миру», — принялась объяснять подруга, но я прервала ее. «Откуда?» «А за дальним столиком евреи сидят. Подойди, послушай». И я метнулась туда, переживая, что Яшка окажется грамотней, и сразу почувствовала, как и этот язык проникает в мой мозг. Я становилась полиглоткой. Лолита сияла, наслаждаясь своей работой, и даже угостила нас сладостями, которые мы съели в один присест, что вызвало у нее целую гамму чувств от изумления до горьких вздохов. Она, видимо, переживала за своих внуков. Может, думала, что мы их слопаем, как эти сладости? Янина Сергеевна с сожалением посмотрела на свою пустую тарелку и вздохнула. Моя мелкая подруга могла переварить подшипник и тут же забыть о нем. Мы вернулись домой под ласковым весенним дождиком и, заверив Лолиту, что сразу, как разберем вещи и примем душ, присоединимся к ней за обедом, отправились в свои комнаты. Весь путь от холла до мрачной лестницы, ведущей на третий этаж, Яшка старательно избегала углов и вздрагивала при малейшем шорохе. Я ее отлично понимала. Дом давил своей громадой, мрачностью и населявшими его существами. Пусть даже невидимыми, но так явственно ощущаемыми, что по телу пробегали волны озноба. Шкафы пахли сыростью, словно в доме не топили долгое время, и я распахнула дверцы, чтобы проветрить эти темные внутренности. Одежду пока вешать туда не хотелось. Я нашла халат в своем чемодане и пошла в ванную, которая была очень чистой и сияющей, с большим окном, выходящим в сад, за которым велась лента реки. Это окно смущало меня невероятно. В него, конечно, трудно было разглядеть что-либо, но было неуютно, и я даже попыталась прикрыть его полотенцем, но у меня ничего не вышло. Плюнув на эти неприятные ощущения, я разделась и встала под горячие струи, наслаждаясь от того, что, наконец, удалось смыть с себя тяжесть нашего путешествия. Выйдя из душа, я потянулась к полотенцу, которое положила на край ванны, и с удивлением заметила, что его там нет. Но я ведь прекрасно помнила, что положила его именно туда. Слабое движение под моими ногами заставило меня посмотреть вниз, и я, хрюкнув от неожиданности и испуга, отскочила в сторону. Мое полотенце медленно заползало под ванну, стоявшую на невысоких львиных ножках, будто некто, притаившийся под ней, тянул его на себя. И я наклонилась, чувствуя, как в ушах шумит кровь, и схватила за край полотенца. Оно замерло. И я потянула его на себя, но полотенце не поддалось, и вдруг одним резким движением меня потянуло под ванну с такой силой, что я, не удержавшись, упала на холодный пол. В ужасе отпустив махровый уголок, я наблюдала, как полотенце стремительно исчезает под ванной. Вскочив с пола, помчалась прочь из ванной комнаты, скользя мокрыми ногами по гладкой плитке. «Ты чего?» Яшка стояла в смежных дверях и с удивлением наблюдала за мной. «Ты почему голая скачешь?» «Под моей ванной кто-то сидит!» Я схватила покрывало с кровати и завернулась в него. «А оно сперло у меня полотенце!» «Ты о чем?» Яшкины глаза стали увеличиваться в размерах. «Этого еще не хватало! Давай, одевайся, пойдем к Лолите разберемся! Это ведь не смешно!» Но Лолита прискакала сама. Дверь распахнулась, и, увидев ее лицо, на котором читалось такое возбуждение, что дергался глаз, мы поняли, что-то случилось. «Сашка и Ромка через час здесь будут!» «Как?» – я даже присела. «Здесь?» «А вот так!» Лолита раскраснелась, из ее идеального узла выбились волосы, но она ничего не замечала. «Явятся сюда они, бабку свою повидать, меня, то есть, наряжайтесь немедля, чтоб как финтифлюшки были!» Она выскочила из комнаты, а мы переглянулись. «Я не уверена, что в этом случае правильно поняла, что она имеет в виду», – протянула Яшка. «Финтифлюшками мы уже по возрасту не станем». Раскидав все вещи по кровати, мы рылись в них в надежде отыскать что-то стоящее и подходящее случаю, но, к сожалению, кроме джинс, пары сарафанов и остальной фигни, ничего не было, что ужасно нас расстроило. Вроде как не мы эти чемоданы собирали. «И что?» – Яшка прижала к себе сарафан в ярких тропических цветах и уныло вздохнула. «Это ужас!» «Да кто же знал, что наряжаться нужно?» Я отшвырнула от себя красные шорты. «Вроде как спасать ехали предатели этих». «Отставить!» Запыханный голос Лолиты заставил нас вздрогнуть. Она снова стояла в дверях, сдержав в вытянутых руках два платья на плечиках. «Это все не пойдет». «А это пойдет, значит?» Я с недоверием рассматривала платье из темного грубого материала непонятного кроя со стоячими воротничками и белоснежными манжетами. «По-вашему, вот так выглядят финтифлюшки?» «А если Алисия и Инесс заподозрят что-то, я ведь о них не подумала!» Лолита всучила нам платье. «Так что не привлекайте внимания!» «Алисия и Инесс — это невесты, что ли?» — набычилась Яшка. «Они тоже припрутся?» «Конечно! Завтра познакомятся с девочкой и поедут заказывать ресторан, а вы в этот момент к моим внукам подберетесь!» Лолита потерла ладошки, и ее глаза радостно вспыхнули. «Пойдет дело! Помчится!»